Глава 59. Адвенчурные капиталисты. «Все думают, будто самые большие мерзавцы какие-то особенные, но это не так», — говорила мама, сидя на краешке кровати рядом с заставленным лекарствами ночным столиком. «Маньяки-убийцы и насильники губят меньше людей, чем такие, как Корбелл. 30 с чем-то лет назад его отец был членом муниципального совета, а сам Корбелл эгоистом и воображалый, хотя, по сути, не хуже многих других мальчишек. Сегодня за ним больше раздавленных жизней, чем он в силах упомнить», — говоря, она смотрела на Флинн. «Мы тут взялись за одну халтурку», — сказала дочь, — «получили деньги. Насколько нам известно, работа с ним никак не связана, и вот он объявился. Мы его не звали и за него не просили. Если Бертон ловчит и ВА узнает, его лишь от пенсии. Если все получится, может, это будет и неважно». «Ветеранская администрация хоть по крайней мере не прогорит», — сказала мама. Сзади скрипнула дверь, Флинн обернулась. «Извини», — сказала Дженнис, — «но этот козел трет Бертону мозги. Не хотелось оставаться там, где он может меня увидеть и решить, что я слышала. А где ты была?» «На твоей кровати, тряслась от злости. Когда Бертон сказал, кто идет, я поставила кофе, помогла Элли причесаться и свалила в твою комнату. Вы как, тетя Элла?» «Хорошо, спасибо, золотко», — сказала мама, но было видно, как ей плохо. «Вам надо принять лекарство», — заметила Дженнис. «А ты бы шла к ним? Там, кажись, дела обсуждают». Флинн заметила фотографию очень молодого папы в парадной форме, моложе Бертона. Когда-то это была его комната, потом мама тут шила. Когда ей стало трудно подниматься по лестнице, ее кровать перенесли сюда. «Ну, я пошла», — сказала Флинн. «Еще загляну. Если к тому времени не уснешь, поговорим». Мама кивнула, продолжая отсчитывать таблетки. «Спасибо, Дженнис», — сказала Флинн и вышла. «Нет, пока не буду лучше представлять, кто покупатель», — говорил Пикет, когда она вошла в гостиную. Он сидел в кресле-качалке на бежевом пледе, который, как теперь видела Флинн, не мешало бы постирать. Бертон и Томми расположились на противоположных концах дивана, кофейный столик стоял между ними троими. Пикет увидел Флинн, но продолжал без паузы. «Мои люди в законодательном собрании с вами говорить не станут. Все будет идти только через меня. И еще ваши друзья-приятели должны знать, указанная сумма — только первый взнос. Необходимы дальнейшие выплаты на регулярной основе». Сидя между Бертоном и Томми, Флинн поняла, что помнит эти интонации по рекламным роликам его дилерской фирмы. Каждая фраза вбивается как гвоздь. «Вот ты», — Пикет посмотрел ей в глаза, — «напрямую общалась с нашими колумбийскими адвенчурными капиталистами?» Флинн твердо выдержала его взгляд. «Да». «Расскажи мне о них. Твой брат либо не знает, либо не хочет говорить». «У них есть деньги», — ответила Флинн. «Часть этих денег теперь у вас». «А какой у них запашок? Китайский, индийский? Я даже не уверен, что это офшор. Может, начало и конец здесь, а Колумбия для видимости?» «Ничего не знаю. Компания колумбийская». «Колумбия есть и в Южной Каролине», — сказал Пикет. «Ты и Бертон их партнеры?» «Пытаемся», — ответил Бертон. Пикет перевел взгляд с него на Флинн. «Может, это правительство?» «Мне такое в голову не приходило», — ответила Флинн. «Подставная контора, а за ней безбаши. Очень не похоже. Или это какие-то особенные безбаши», — сказала она. «Мелагрос Сольветра», — произнес Пикет с таким видом, будто ему противно выговаривать иностранные слова. «Даже не испанские, как мне объяснили. Сольветра». «Я не знаю, от чего ее так назвали», — сказала Флинн. «Ваша Мелагрос купила долю в голландском банке. Как раз пока я сюда ехал. Потратили больше, чем бюджет округа за этот год и три следующих». «Что у тебя и Бертона есть такого, чего не хватает этим людям?» «Они выбрали нас», — сказала Флинн, — «ничего больше не объяснили». «Могли бы вы купить этот банк, мистер Пикет?» Она ему явно не нравилась, хотя, может быть, ему никто не нравился. «Вы считаете, что можете быть партнерами такой организации?» — спросил Пикет, обращаясь к Флинн. Ни она, ни Бертон не ответили. У нее не было сил взглянуть на Томми. «А я могу», — продолжал Пикет. «И если я стану их партнером, вы получите деньги, о каких не умеете даже мечтать. А если вы не пойдете на сделку со мной, всякая поддержка законодательного собрания прекращается прямо сейчас». «Вам неспокойно, что вы не знаете, откуда деньги?» — спросила Флинн. «Что вам надо, чтобы успокоиться?» «Прямой доступ к тем, с кем я веду дела. 3 месяца назад этой компании не существовало. Мне нужен человек с фамилией, который объяснит, кто за ними стоит». «Недертон», — сказала Флинн. «Что?» «Это его фамилия, Недертон». Флинн поймала на себе взгляд Бертона. Его выражение оставалось прежним. «Томми», — сказал Пикет, — «очень приятно было познакомиться. Почему вам не пойти и не снять вопрос с этими 2 жмуриками? Джекман говорит, вы очень профессионально работаете». «Да, сэр», — Томми встал. «Пока, Бертон, Флинн». Он кивнул им обоим и вышел в кухню. Было слышно, как он надевает куртку и застегивает молнию. Потом хлопнули створки на двери. «А у тебя умная сестра, Бертон», — сказал Пикет. Бертон не ответил. Флинн поймала себя на том, что разглядывает пластмассовый подносик на каминной полке. Такие подносы с мультяшной картой Клентона выпустили к 200-летию города, когда Флинн было 8. Мама возила их с Бертоном на юбилейные торжества. Флинн помнила поездку, но сейчас казалось, будто это было в чьей-то чужой жизни.